Глава 25. Вахта, так же как и Гетти, встала с рассветом и в минуту окончила весь свой туалет. Свои длинные, черные как смоль волосы, она завязала простым узлом. Выбойчатое платье стянуло ее гибкую талию, и маленькие ножки украсились мокасинами. Одевшись таким образом, она оставила свою подругу заниматься хозяйством и вышла на платформу, чтобы подышать чистым воздухом. Чингачгук стоял уже здесь, бодрый духом и телом, и с глубокомыслием мудреца рассматривал небо, горы, леса и берега. Встреча двух влюбленных была сердечна и проста. Магикан обратился к девушке с величавым и вместе ласковым видом. Вахта обнаруживала своими взорами робкую нежность. Оба не проговорили ни единого слова, но это не мешало им в совершенстве понимать друг друга. Вахта в это утро была особенно прекрасна. Ее лицо, только что омытое холодной водою, отражало удовольствие и радость. Юдив в продолжении кратковременного знакомства посвятила ее в тайны своего туалета и притом подарила ей несколько безделушек, придававших индианке большую красоту. Луч радости блеснул на лице Чингачгука, когда он заметил это новшество, но через минуту он принял опять свой глубокомысленный вид и даже сделался печальным. Скамейки еще стояли на платформе. Он прислонил их к стене и пригласил свою подругу сесть. Потом, заняв и сам место возле нее, он погрузился в глубокое раздумье, не обращая никакого внимания на окружающие предметы. Наконец, он медленно протянул руку вперед, как будто указывая на величественную панораму в час восхода солнца. Вахта с благоговейным страхом следила за всеми его движениями. «Минги воображают, что деловары уснули за горами». «Они все спят в этот час, кроме одного, и этот один ты, Чингачгук, потомок великих ункасов». Что может сделать один воин против целого племени? Дорога к нашим деревням терниста и длинна. Мы должны путешествовать под туманным небом, и я боюсь, что нам придется идти одним, каприфолия гор. Каприфолия — это красивые цветущие кустарники из семейства жимолостевых. Вахта поняла этот намек и задумалась. Ей, однако, приятно было услышать лестное сравнение из уст своего возлюбленного. Она продолжала молчать, как женщина, которая не должна была высказывать своих мыслей о важных предметах. «Когда солнце будет там, — продолжал магикан, указывая на запад, — великий охотник нашего племени очутится в руках мингов. Они сдерут с него кожу и будут его жарить, как медведя. Я жила между гуронами и хорошо их знаю. Они не забудут, что их собственные дети попадут когда-нибудь к деловарам». «Волк всегда воет, и свинья обжирается беспрестанно. Они потеряли своих воинов, жен, и жажда мщения томит их. Бледнолицый друг наш имеет орлиный взор и видит насквозь сердце Минга. Он не ожидает никакой пощады. Дух его покрылся облаком, хотя черты его лица спокойны». «Что же скажет сын великого ункаса?» — спросила Вахта робким голосом. «Ведь он уже знаменитый вождь, несмотря на молодость, славен мудростью в советах. Какой план внушает ему сердце?» «Что говорит Вахта в ту минуту, когда искренний друг мой попался в великую беду? Маленькие птички поют хорошо, и песнь их приятна для ушей. Пусть запоет лесной королек, и я готов внимать сладкой песни». Вахта еще раз испытала живейшее наслаждение при этой похвале. Деловарские молодые воины прозвали ее «горной каприфолией», но имя лесного королька придумал для нее сам Чингачгук. Она пожала руку молодого воина и отвечала: «Вахта тех мыслей, что и Чингачгук. она потеряет всякую охоту спать и смеяться, если зверобой погибнет под томагавком мингов. Друг что-нибудь сделает для его спасения, или Вахта скорее согласится идти одна к родительскому вигваму. «Правда. Муж и жена должны чувствовать одним сердцем, смотреть одними глазами и жить одною душою. Правда». Вскоре солнце, появившись из-за вершин столетних сосен, облило потоками света озеро, холмы и леса. В эту минуту молодой охотник вышел взглянуть на ясное небо и невольно залюбовался прекрасной панорамой зелени и воды. Потом он повернулся с радостным лицом к молодым индейцам. «Так вот какие дела!» — сказал зверобой. «Ляжешь поздно — увидишь солнечный закат. Станешь рано — увидишь опять, как солнце в дивном своем величии появляется на восточном небе. Я уверен, Вахта, что ты и ложишься поздно, и встаешь рано. Дурно делает та девушка, которая слишком долго не отрывает лица от своей подушки». Чингачгук поднял выразительные глаза на зверобоя. «Где будет мой брат, когда луч солнечный упадет завтра на эту сосну?» Молодой охотник вздрогнул и, устремив проницательный взор на своего друга, подал ему знак следовать за собою. Они вошли в ковчег, оставив Вахту на платформе. «Зачем ты об этом спрашиваешь меня в присутствии Вахты?» — начал зверобой. «Белые девушки также могли услыхать нас, а это нехорошо, очень нехорошо. Но так и быть. Вахта, я думаю, ничего не поняла. Да ты и сам знаешь ли хорошенько, где придется тебе быть завтра поутру?» «Чингачгук будет вместе со своим другом зверобоем. Если он отлетит в страну духов, великий змей последует за ним. И если суждено ему выйти на солнце, лучи этого светила упадут на них обоих». «Понимаю тебя, магикан», — отвечал охотник, тронутый привязанностью своего друга. «Такая речь понятна на всех языках, потому что она исходит прямо из сердца. Прекрасно думать так и говорить, но вовсе не прекрасно выполнять на деле эти думы и слова. Ты не один в этом мире, и твоя обязанность — заботиться о Вахте, которая скоро будет твоей женой». «Вахта — дочь магиканов, и ее обязанность — повиноваться своему мужу. Куда пойдет он, туда и она. Оба будут вместе с великим охотником деловаров. Таково мое слово». «И глупое слово, уверяю тебя. Можете ли вы вместе с нею изменить природу Минга? Твои грозные взгляды, красота и слезы Вахты не превратят волка в белку. Нет, змей, оставь меня и не заботься о моей судьбе. Притом еще нельзя сказать наверняка, что эти бродяги осудят меня на пытку. Быть может, они образумятся и пожалеют бедного пленника, хотя сказать правду, зло сроднилось и срослось с сердцем Минга. Но все-таки никто не может определенно знать, что может случиться. И безрассудно подвергать опасности такое слабое существо, как Вахта. Будь ты холостяк, твоя жертва была бы для меня понятна, и я сам, может быть, потребовал бы от тебя дружеской услуги. Но теперь твое дело смотреть во все глаза за своей невестой и соблюдать благоразумную осторожность». «Послушай, зверобой», — возразил магикан с решительным видом. «Что стал бы делать бледнолицый брат мой, если бы Чингачгук попался к гуронам? Неужели он на моем месте побежал бы в деловарские деревни и сказал бы всем старейшинам: смотрите, я привел к вам Вахту, усталую, но совершенно невредимую. И вот перед вами сын великого Ункаса, также невредимый и даже не усталый. Скажи мне, так ли бы ты поступил на моем месте?» «Ох, как ты меня озадачил, Чингачгук. Можно подумать, что ты хитер, как Минг. Как пришел в голову тебе подобный вопрос? Что бы я сделал на твоем месте? Да ведь дело в том, что Вахта не моя невеста. Стало быть, нечего и толковать. Ты не то, что я, и я не то что ты. Бледнолицый брат мой в эту минуту не похож на самого себя. Он забывает, что ведет беседу с человеком, который заседал на совете магикан. Разговаривая между собой, мужчины не должны говорить таких вещей, которые входят в одно ухо и в другое выходят. Когда воин предлагает вопрос, приятель его должен отвечать прямо и без всяких уверток. Понимаю тебя, магикан. Отлично понимаю. Но ты должен знать, что нелегко ответить на твой вопрос. Ты спрашиваешь, как поступил бы я на твоем месте, имея под рукой невесту, если бы друг мой был в плену у мингов? Такова ли твоя мысль? Индеец, не прерывая молчания, сделал утвердительный знак и вперил проницательный взор на своего собеседника. Так слушай же. Никогда не было у меня невесты, и никогда молодая девушка не пробуждала во мне таких чувств, какие теперь ты и Вахта питаете друг другу. Стало быть, и нельзя мне сказать, что мог бы сделать я на твоем месте. Друг влечет к себе очень сильно, это я знаю, великий змей. Но любовь, насколько мне приходилось слышать и видеть, сильнее всякой дружбы в тысячу раз. Справедливо. Но Вахта сама влечет Чингачгука в ракетский лагерь. Вахта благородная девушка, со своими маленькими руками и ножками, и она вполне достойна своей расы. В чем же дело? Надеюсь, она не переменила своих мыслей и не имеет никакой охоты сделаться женою Гурона. Что вы хотите сделать? Вахта никогда не будет жить в ракетском вигваме. Несмотря на маленькие ножки, она всегда найдет дорогу к деловарской деревне. Брат мой увидит, на что мы оба способны, когда надо выручать друга. Будь осторожен, магикан, и не пускайся в безрассудные предприятия. Вероятно, ты уже затеял что-нибудь в мою пользу, но смотри, не попади в просак. Вспомни, что изворотливый мозг моих врагов изобретателен на пытки. Легко случится, что они сдерут с меня кожу и будут жарить меня на медленном огне. Все это, может быть, мне удастся перенести хладнокровно, но беда, если в то же время ты и Вахта попадетесь к мингам. Моя пытка будет невыносима, и я, пожалуй, раскричусь, как ребенок. Деловара, осторожно, будь уверен. Они не попадут, очертя голову, в засаду к своим врагам. Этим закончился разговор друзей. Когда Гетти сказала, что завтрак готов, все уселись за стол, не исключая и Юдифи, которая пришла последней. Она была бледна, и было видно, что она провела беспокойную ночь. Никто не говорил в продолжении завтрака. Женщины почти не ели ничего, но у мужчин аппетит был обыкновенный. Когда вышли из-за стола, оставалось еще несколько часов до момента, когда зверобой должен был проститься со своими друзьями. Все опять вышли на платформу. Бум показался спокойным, даже веселым, и не делал никаких намеков на страшное событие, ожидавшее его в конце этого дня. Он взял подаренный ему карабин и сел на скамейку возле Юдифи. «Вы подарили мне это оружие, Юдифь, и я охотно принял подарок, потому что девушка не имеет никакой нужды в карабине. Ланебой прославился издавна, и вы справедливо думаете, что слава ему может поддерживаться только опытными руками. Нет руки опытнее вашей, любезный зверобой, и я уверена, что вы прославите мой подарок. Даже Томас Гуттер редко давал промах из этого оружия, но у вас оно будет смертью наверняка, — добавил, улыбаясь, молодой охотник. Был я когда-то знаком с охотником на бобров, называвшим свой карабин смертью наверняка. Только он слишком хвастался и врал иной раз всякую чепуху. Но насчет себя я скажу, не хвастаясь, что вы ничуть не ошиблись, предложив мне этот подарок. Таких стрелков, как я, немного на белом свете. Но вот в чем дело. Сколько времени Ланебой останется в моих руках? Ведь вы уже знаете, чего могу я ожидать нынешним вечером от кровожадных мингов. Легко, пожалуй, случится, что Ланибой потеряет своего хозяина. При этих словах Юдив почувствовала смертельную тоску и едва собралась с духом, чтобы ответить. «Что же мне делать с этим оружием, если действительно с вами случится то, чего вы ожидаете?» «Об этом я и хотел вас спросить, Юдив. Чингачгука вы знаете, он стрелок отличный, хотя еще слишком далек от совершенства. Притом Чингачгук мой друг, лучший друг. И вы понимаете, что я бы очень желал передать ему в наследство Ланибой. И передайте, если вам это нравится, зверобой. Карабин принадлежит вам, и вы можете располагать им как своей собственностью». «Советовались ли вы с младшей сестрой об этом?» Не отвечая ничего, Юдив подозвала Гетти. Узнав, в чем дело, слабоумная девушка немедленно объявила, что она охотно отказывается от карабина в пользу зверобоя. Молодой охотник с восторгом выслушал этот ответ и объявил, что намерен сейчас же попробовать подаренное оружие. Взойдя на платформу, он отозвал Магикана в сторону и сказал, что в случае своей смерти назначает его наследником знаменитого карабина. «Вот для тебя новое побуждение быть как можно осторожнее, великий змей», — прибавил зверобой. «С этим оружием, по моему мнению, можно доставить блестящую победу целому племени. Минги надорвутся от зависти, а главное, не посмеют подойти к деревне, которая владеет таким карабином. Подумай об этом, Магикан. Вахта, конечно, драгоценна для тебя, но Ланибой сделается предметом уважения и любви всего твоего племени». «Всякий карабин хорош, и этот не лучше других», — отвечал по-английски Чингачгук, немного обиженный тем, что его возлюбленную поставили в уровень с огнестрельным оружием. «Все они из дерева и железа, и все убивают. Женщина дорога для сердца, карабин годен только для стрельбы». «Но чем же будет человек в лесу, если нет с ним огнестрельного оружия? Ему останется только вязать веники, плести корзинки или вспахивать землю. Но никогда не узнает он вкуса медвежьего мяса или дичины. Время, однако, идет, и меня разбирает охота попробовать этот чудный карабин. Возьми ружье, а я буду стрелять из ланибоя. Стрелять небрежно, почти не прицеливаясь, чтобы лучше изведать его тайные свойства». Это предложение, дававшее новый оборот печальным мыслям, было принято с восторгом, и обе сестры немедленно принесли все огнестрельное оружие. Арсенал Гуттера был довольно исправен, и почти все ружья были заряжены. «Начнем же, великий змей», — сказал зверобой, обрадовавшийся случаю еще раз показать свою необыкновенную ловкость. «Сперва мы попробуем обыкновенные ружья, а там дойдет дело и до ланибоя. В птицах недостатка нет. Одни, как видишь, плавают по озеру, другие порхают над нашими головами. Выбирай любую. Не хочешь ли попробовать попасть в этого рыболова?» Чингачгук прицелился, выстрелил и дал промах. Молодой охотник улыбнулся и тут же выстрелил сам. Пуля пробила насквозь грудь рыболова, и он замертво упал на поверхность воды. «Но еще невелика вещь застрелить эту птицу», — сказал зверобой, как будто опасаясь, чтобы не сочли его хвостуном. «Змей, конечно, не будет досадовать на меня. Помнишь ли ты, Магикан, тот день, когда ты сделал такой же промах по дикому гусю, а я застрелил его, почти не прицеливаясь? Все эти штуки, разумеется, ничто для друзей. Но вот еще чудесная птица, годная на жаркое. Немного к северу, Магикан». Это была большая черная утка, величаво плывшая по воде. В ту эпоху глубокого, еще не нарушенного человеком спокойствия, все маленькие озера в Нью-Йоркской области служили местом отдыха для перелетных южных птиц, и Глиммерглаз время от времени наводнялся целыми стадами диких уток и гусей. В настоящую минуту сотни птиц спали на воде или омывали свои перья, и утка, на которую указал зверобой, служила самую лучшую мишенью. Чингачгук, не сказав ни слова, принялся за дело. На этот раз ему удалось пробить крыло, и подстреленная птица понеслась по воде, удаляясь от своих врагов. «Надо прекратить ее страдания», — сказал зверобой. «Мой глаз и рука авось окажут ей эту услугу». И роковая пуля отделила голову от шеи с такой ловкостью, как будто перерезали ее ножом. Вахта, сначала обрадованная успехом своего возлюбленного, сделала недовольную мину, когда увидела превосходство его друга. Напротив, магиканский вождь радостно вскрикнул и не скрыл своего удивления перед меткостью соперника. «Не думай о своей вахте, Чингачгук», — сказал зверобой с веселой улыбкой. «Ее нахмуренные брови не могут ни убить, ни оживить, ни утопить. Разумеется, в порядке вещей, если жена разделяет победу или поражение своего мужа. А вы ведь уже почти муж и жена. Но вот еще славная птица прямо над нашими головами». То был орел из породы тех, которые питаются рыбой. Он вился в эту минуту над замком, выжидая случая броситься на добычу. Чингачгук молча взял другое ружье, прицелился, выстрелил и опять дал промах. Но и зверобой на этот раз не был счастливее своего друга. «Кажется, я выхватил у него несколько перьев», — сказал он. «Но кровь его цела, и этим старым ружьем не выцедить ее. Юдив, дайте мне ланевой. Наступила пора испробовать его». Последовало общее движение. Чингачгук измерил глазами пространство и убежденно сказал, что невозможно подстрелить на такой высоте. «А вот увидим», — сказал зверобой, беря поданное ружье. «Может быть, ланебой сделается в моих руках убийцей орлов?» Выбрав удобный момент, зверобой прицелился с большой тщательностью. Когда раздался выстрел, орел, барахтаясь в воздухе, медленно начал опускаться на землю и, наконец, упал на палубу ковчега. Подняв его, все увидели, что пуля пробила ему грудь.